Мать снова улыбнулась, пытаясь показать, что у них все хорошо, а Северус подумал, что проблема никуда не делась. Если дядюшка Юлиус не оправдает ожидания, то отдуваться все равно придется матери или ему, и маглорожденная невеста может сильно не понравиться принцам. Хотя об этом думать надо будет позже, так же, как и о судьбе дяди. А сейчас Северус надеялся, что когда Лили вырастет, он вновь ощутит к ней любовь, правда, не факт, что она отнесется к нему как-то по-другому. У него нет такой смазливой мордашки, как у Поттера. Зато в школу поедет не просто Снейп, а... «Мама, какая фамилия у нас будет? Ты можешь выбрать», — откликнулась мать. «Как тебе больше нравится, Снейп принц или принц Снейп?» Северус так и не узнал, как прошла встреча матери с дядей. Просто в один из дней ее не оказалось с утра на кухне, а на столе сиротливо лежал листок, на котором красивым почерком Эйлин было написано: «Ушла в гости, завтрак на столе, все документы и деньги в лаборатории, в тайнике. Надеюсь увидеть тебя вечером, мама». Северус весь день ходил сам не свой, и время от времени начинал метаться по дому, и даже попытка сварить зелье окончилась плачевно, он ошпарился убежавшей неизвестной субстанцией. Появившаяся уставшая мать была очень удивлена, когда ее обычно необщительный сын кинулся к ней и обнял так, что она, кажется, услышала, как трещат ее ребра. Необходимые ритуалы решили провести на Лугнасад, так как Бильтайн на ней уже пропустили. Мать готовила дом к изменениям и расширяла место в подвале под алтарь. Туда ляжет маленький осколок обсидиана, отделенный от того, который являлся родовым камнем принцев. Их осколку, при хороших условиях и определенном везении, предстояло со временем вырасти до полноценного камня. Помощь матери по дому и варка зелий почти не давали Северусу возможности увидеть Лили, к тому же подходило время сдавать экзамены за начальную школу. Он подготовился, это было нетрудно, хотя мать все так же недоумевала, зачем ему это нужно. Экзамены он сдал ожидаемо быстро, мать заключила договор с муниципальной школой, в которой он будет получать задания, считаясь на домашнем обучении по причине слабого здоровья. Северус запасся учебниками, тетрадями, карандашами и ручками, а также некоторой дополнительной литературой. Теперь ему оставалось подготовиться только к учебе в Хогвартсе. На Диагон-Аллею за покупками они собирались, как и все волшебники, в августе. Было очень важно делать покупки именно в это время. Это считалось хорошим тоном. К тому же именно на это время приходился пик скидок, и Снейпы, хоть и поправили свое финансовое положение, собирались воспользоваться возможностью сэкономить. За неделю до Лугнасада мать начала готовиться к ритуалу. Северус тоже, как непосредственный участник, был задействован в неких подготовительных мероприятиях, возможных в его возрасте. 1 августа прибыл Октавиус Принц, и процесс создания алтаря и наделения дома магией вступил в завершающую фазу. Если все пройдет удачно, у них появится собственный гобелен, и они смогут официально начать именоваться Снейп-принцами. В небольшой комнате, созданной в подвале только магией, без малейшего приложения рук, все было готово к проведению ритуала. Трое магов разного возраста в длинных льняных рубахах, только у старшего с вышитыми рунами, у других же девственно чистых, читали катрены, заговаривали стены и землю под ногами, прося магию дать жизнь новому роду, дать ему возможность воздвигнуть алтарь, на который будут слагаться жертвы во славу магии. Северус, раньше не имевший возможности участвовать в магических ритуалах, которые, как он знал, проводили чистокровные и многие полукровки, и даже, как он слышал, маглорожденные, принявшие вассалитет старых семей, с интересом участвовал в ритуале, который давал возможность получить магию рода, хоть и в небольших объемах. Но если вспомнить, что он был силен и сам по себе, то дед будет кусать локти, сожалея, что не настоял на его введении в род. Но сам Северус не жалел об упущенных возможностях. Его силы ему хватит. Все эти мимолетные мысли не мешали Снейпу участвовать в ритуале, так что через некоторое время посреди комнаты воздвиглась небольшая обсидиановая плита, а на стене появилось изображение родового древа, на котором было только три имени. Эйлин была указана как мать рода и регент, а Северус стал наследником. Октавиус Принц был изображен здесь же, указывая этим на то, какой род дал начало этой ветви. Принеся положенную жертву и выпив заранее приготовленные зелья, маги поднялись наверх, запечатав комнату. Северус ощущал себя выжатым лимоном, и глядя на мать, чье лицо было землисто-серого цвета, понимал, что ей досталось еще больше. Дед, активировав порт-ключ, исчез сразу же, как поднялся по лестнице, а Эйлин с Северусом, плотно поев, разошлись по комнатам. Спать хотелось неимоверно. Проснувшись на следующий день, Северус обнаружил, что проспал почти сутки. Чувствовал он себя превосходно, создавалось впечатление, что он только что узнал о том, что он волшебник. Неожиданный прилив сил требовал выхода из Снейп некоторое время поднимал и опускал книги, не пользуясь при этом ни палочкой, ни голосом. Почувствовав себя немного уставшим, он отправился в ванную, а потом присоединился к матери, уже сидевшей на кухне за обеденным столом. Эйлин тоже выглядела не в пример лучше вчерашнего и, как показалось Северусу, мать изменилась. Появившаяся в ней внутренняя сила будто наполнила ее черные глаза светом. С ней потянуло улыбнуться, и ему казалось, что даже дом стал светлее и стены уже не так давят, как раньше. Поход за покупками принес много новых впечатлений. Знакомые по прошлой жизни лица нет-нет да и мелькали в толпе, создавая ощущение нереальности. Те, кого он помнил взрослыми людьми, с кем ходил в рейды, те, кого хоронил, прилипали к витринам, разглядывая новую метлу, захлебываясь счастьем рассказывали родителям про палочку, выбравшую их, или чинно шли по улице, сопровождаемые такими же невозмутимыми родителями. Одежду ему они с матерью покупали везде, сначала в магловских, потом в магических магазинах. Новенький магловский чемодан, над которым он поколдовал под гордым и удивленным материнским взглядом, дома уже ждал того времени, когда придет пора отправляться в школу. На Диагон-Аллею они пришли за мантиями, учебниками, пергаментом и ингредиентами, которыми собирались запастись в лавке их нового поставщика, чей магазинчик находился в конце Диагон-Аллеи. Здесь уже было не так оживленно, как в ее начале, где сейчас клубилась толпа озабоченных покупками магов и ведьм, но ингредиенты у мистера Перевинкла были лучшего качества, нежели у Энди, а стоили несколько дешевле, чем у Малпитпера. Магазин, торгующий совами, был с нейпами проигнорирован. Их сова-душка, купленная в прошлом году, отлично справлялась с работой. А если Северусу понадобится срочно написать матери, то он всегда сможет воспользоваться школьной совятней. Впрочем, Северус подумал, что стоит озаботиться покупкой парных пергаментов для написания срочных записок. К мадам Малкин они зашли в последнюю очередь. Северус, злой от усталости и воспоминаний, только буркнул что-то не очень любезное, и мать поспешила приветливо поздороваться с подошедшей ведьмой, спеша сгладить плохое впечатление. Владелица магазина, которая в августе сама обслуживала покупателей, помогая своим швеям и продавщицам, завела с Эйлин любезный разговор, уточняя цену и качество мантий, желаемых клиентами. Через несколько минут Северус уже стоял на небольшом подиуме, а вокруг мелькали ткани, нитки, иголки, портняжные ленты и ножницы. В стоящем недалеко мальчике он с трудом, но узнал своего однокурсника, который, кажется, поступил на Рейвенкла. Примерка была закончена и их попросили подождать. Мать с удовольствием согласилась присесть и принялась листать каталоги, в которых молоденькие ведьмы крутились так и эдак, становясь в разные позы, демонстрируя мантии, которые можно было заказать в ателье. Наконец, три стандартные черные мантии и одна теплая были упакованы в фирменную бумагу, уменьшены и уложены в школьную сумку с чарами облегчения веса, куда также отправились специальные бирки для одежды, которые не требовали пришивания, намертво сцепляясь с одеждой благодаря нанесенному на них зелью, и Северус, наконец-то, покинул магазин, благодаря которому, похоже, заработал головную боль. Август пролетел быстро. Лили молчала о Хогвартсе, только сказав ему, что отправляется в школу-пансион, откуда будет приезжать на каникулы. Петунья, поджав губы, сообщила, что она предпочитает учиться дома, ей дороги родителей, и она не хотела бы оставлять их одних. На вопрос девочек, где будет учиться он, с ней ответил, что, как и раньше, будет учиться дома. Сестры приняли его слова к сведению, не удивляясь и помня, что Северус редко появляется на улице. Возможно, они думали, что он много времени проводит в больницах, но стеснялись спросить. Изумляясь сам себе, Северус представлял, как удивится Лили, когда узнает, что он маг. Правда, тогда Петунья начнет завидовать и ему, но ничего не поделаешь. Хоть сейчас он и был с ней в лучших отношениях, чем раньше, она все равно мало его волновала. Он маг, она могла, и этим все сказано. 1 сентября 1971 года Северус Снейп стоял на платформе 9 3/4, снова отправляясь в Хогвартс. Он уже несколько изменил судьбу и не собирался повторять собственных ошибок. Глава 4. Не желая повторять историю, Северус, даже не пытаясь разыскать Лили, которую он мельком успел увидеть на перроне, занял одно из купе предпоследнего вагона, негласно отданного первокурсникам. В первом вагоне ехали старосты и иногда профессора, следующие вагоны нечетко, но разделялись по факультетам, а в последних двух ехали те, кто только собирался пройти распределение. Чемодан, бывший под чарами уменьшения веса, с ней подлевитировал на багажную полку и, усевшись у окна, открыл книгу по химии, пытаясь совместить свои знания о зельях с магловской наукой. Показывать свои знания и силу, запирая дверь, на которую были специально наложены заклинания, препятствующие этому, было бы глупо, и Северус просто смирился с тем, что ему придется делить купе с попутчиками. Через некоторое время дверь открылась. Заглянувший к нему мальчик был ему, кажется, незнаком, и он уже в который раз удивился, каким невнимательным был в детстве. Он прекрасно помнил многих из тех, кого учил, но вот вспомнить тех, с кем учился, оказалось намного труднее. Он с легкостью вспоминал всех слизеринцев, с которыми он общался всю жизнь, помнил многих гриффиндорцев, видимо, из-за их вражды, но почти не узнавал тех, кто учился на Рейвенкла или Хаффлпаффе. «Привет», — произнес мальчишка, — «можно присоединиться к тебе?» Северус молча кивнул и снова уткнулся в книгу. Общаться с очередным ребенком не хотелось, хотя он иногда ловил себя на мыслях, ему взрослому совершенно не свойственных, и, опасаясь окончательно впасть в детство, начинал контролировать себя еще больше, не позволяя детскому телу брать верх над взрослым разумом. «Ты тоже на первый курс?» Мальчишка, сидевший спокойно только до того момента, как поезд тронулся, ерзал на сиденье. «Я Брэдди Саммерс». Северус посмотрел на протянутую руку явно маглорожденного мальчишки, и, подумав, что уже совсем скоро тот будет не рад знакомству, если с ней покажется на Слизерине, все же решил ответить. «Северус Снейп принц. Интересное у тебя имя», — изумился попутчик. «Ты из семьи магов?» «Да», — Северус молча качнул головой, не желая начинать дискуссию на эту тему. Резко распахнутая дверь заставила обоих мальчишек в удивлении повернуться, чтобы узнать, кого еще принесло в их купе. «Северус Снейп. Я так и знала, что мне не показалось». В дверях стояла разгневанная Лили, и Северус удивился сам себе, когда подумал, что она слишком шумная. «Лили, я удивлен не меньше», — произнес он, вставая, чтобы помочь девочке разместить поклажу. «Значит, ты тоже волшебник, и ты молчал. А кто это?» — задала она следующие вопросы. Брэдди Саммерс, его сосед, протянул ей руку для рукопожатия, другой пытаясь причесаться. «Я, как и все в этом поезде, волшебник, Лили Эванс», — ответила девочка, рассмеявшись шутке, и посмотрела на Снейпа, поднявшего бровь, изобразив удивление. «Так почему ты молчал, Лили? Тебе объясняли, что нельзя рассказывать маглам о магии. Но я ведь волшебница. Я об этом не знал», — ответил Северус, покривив душой. «К тому же и ты молчала о том, в какой школе будешь учиться». «Ты прав», — признала она, — «но как же хорошо, что мы будем учиться вместе. А твои родители волшебники или простые люди?» — задал Лили вопрос Брэдди. Эванс ответила, и через некоторое время эти двое болтали, оставив уткнувшегося в книгу Снейпа в покое. Больше к ним в купе никто не подсел, чему Северус был только рад. В этот раз он обошелся без наглого вторжения мародеров и неплохо себя чувствовал. Появление ведьмы, толкающей перед собой тележку со сладостями, напомнило всем троим, что уже пора бы пообедать. Северус, всегда любивший шоколад, хоть и не желающий это демонстрировать, купил 3 шоколадных лягушек, предложив угощение и Лили, и Брэдди, посчитав, что изобразить дружбу с ним ему никто не мешает. Вернувшись в детство, он решил измениться, и раз в прежней жизни он был угрюмым затворником, то в этой надо научиться общаться с людьми. Это полезно и для его будущей карьеры. Он надеялся, что уж в этот раз не угробит свой талант, преподавая в школе. Он жевал обнаруженный в пакете бутерброд, сунутый матерью, и запивал его соком, нашедшимся там же. Снейп углубился в дебри химических формул, правда, не забывая поглядывать на Лили, сидящую напротив. В Хогсмид прибыли в сумерках, как обычно. Хагрид с фонарем, толпа первокурсников, старшие школьники, спешащие к каретам. Увидев Поттера и Блэка, уже, похоже, сдружившихся, он удивился, осознав, что те еще дети. К Лили он уже почти привык, а два его заклятых врага выглядели такими. Он помнил Сириуса, выбравшегося из Азкабана, и с трудом осознавал, что вот этот мальчик с волнистыми черными волосами и тот сиделец – это одно целое. А Поттер, все же удивительно, как были похожи отец и сын в детстве. Вихры – эти несуразные очки, овал лица, движения. Только цвет глаз разный, но об этом он просто знал. Разглядеть глаза Джеймса в темноте не представлялось возможным, да и не было нужно. В лодке разместились также втроем, как раньше. Саммерс с восторгом и удивлением смотрел на приближающийся Хогвартс, а Лили ахала и восхищалась. Северуса охватило неожиданное волнение. Как сложится его жизнь теперь, какой факультет выбрать? В прошлый раз шляпа предлагала Рейвенкла, но он настоял на факультете матери. А Альбус считал, что его факультетом должен был стать Гриффиндор. Жить в одной комнате с мародерами, видеть каждый день Петтигрю, слушать шуточки Поттера и Блэка, и Люпин. Северуса мутило только от одной мысли об этом. Возможно, это детские обиды говорят за него сейчас, но он не хотел туда, даже несмотря на то, что Лили ожидаемо окажется на этом факультете. Так что же выбрать? Рейвенкла, где никто не будет удивляться его знаниям и никто не полезет в душу. Гриффиндор, где он, как заучка Грейнджер, будет смотреться белой вороной, но рядом будет Лили и никто не будет считать, что ему нельзя с ней дружить. Или Слизерин, чьи законы и правила уже, кажется, вросли под кожу, впитались в поры его тела, влились в его кровь, заставляя думать и действовать чаще всего так, как принято у выходцев с этого факультета, расчетливо и изворотливо. Он знает их всех, их связи, привязанности и обязательства. Возможно, будет правильно вернуться в подземелья, которые за много лет стали родным домом, при этом не повторив ошибок и зная, каких проблем следует избегать. Возможно, лодки одна за одной утыкались в причал. Дети, притихшие или возбужденные, выбирались из них с помощью Хагрида, и вот уже подошла их очередь. С ней помог Лили, заслужив благодарную улыбку подруги, и они присоединились к стайке гомонящих будущих учеников. Лесник, постучав в двери и сдав их с рук на руки МакГонагалл, которая тоже выглядела удивительно молодой, отправился по своим делам. Северус, глядя на Минерву, подумал о том, что уже забыл, какой она была тогда, когда он только поступил в Хогвартс. Все время вспоминалась та, которая швырялась в него проклятиями посреди большого зала. Обозленная ведьма с гневно поджатыми губами. Мелькнула мысль о том, что ему хотелось бы узнать, поняла ли она, что весь тот год он старался как мог, спасая учеников, несмотря на их безрассудное желание нарываться на все возможные неприятности. Но нет, вряд ли. Минерва была гриффиндоркой, и этим все было сказано. Они не различают полутонов. Северус мысленно кивнул сам себе, заходя в большой зал вслед за остальными первокурсниками. Вот и ответ на его вопрос. Как бы ни глупил он, поступая иногда по-гриффиндорски порывисто, он никогда не почувствует себя своим среди таких, как Минерва, Поттер или Лили. Распределение еще не началось, и Северус рискнул поднять глаза на того, кто был для него хозяином, другом, мучителем и жертвой. Альбус Дамблдор сидел во главе стола, улыбаясь доброй отеческой улыбкой, от которой у Северуса почему-то заломило зубы. В следующий момент они уже стояли лицом к факультетским столам, ожидая, когда шляпа вместе с МакГонагалл начнут ежегодную церемонию распределения. «Аккерли, Нэнси», — произнесла Минерва, достав список. Малыши разбегались по факультетам. Лили ожидаемо отправилась в Гриффиндор, так же как и Поттер и Блэк. Саммерс пополнил ряды Хаффлпаффа, дав ответ на вопрос, почему же его не помнил Северус. А вот и его очередь. Снейп принц. «Так, так интересно», — произнесла шляпа, как только опустилась ему на голову. Уж что интересного она там увидела, Северус не знал. Его щиты, как он надеялся, перекрывали все его мысли, оставив на поверхности только чаяния и желания ребенка, но кто знает, какими возможностями владел этот древний артефакт. «Интересно, — говорю, — жизнь у тебя была сложная, но я буду молчать, не сомневайся. Значит, не Хаффлпафф и не Гриффиндор, да, ну, это ожидаемо и, в общем-то, верно. Знание ум изворотливость. Нет, все же в первый раз я ошибалась, предлагая Рейвенкла. Ты был прав, мальчик, только помни и о своих ошибках», — ехидно произнесла шляпа, давая понять, что плевать она хотела на его защиту. Несомненно, Слизерин. Прошедшие 5 лет были похожи, и не похожи на те, что Северус прожил раньше. Те же однокурсники, комната в подземельях, мародеры, пытающиеся задирать дружащего с Гриффиндоркой слизеринца, профессора, уроки, эссе и зелья. Но, несмотря на кажущуюся похожесть, нынешняя жизнь все же кардинально отличалась от прошлой. В этот раз ему не пришлось подтверждать свое право учиться на этом факультете. Да, полукровка, но не обычный, а будущий глава молодого рода, признанный магией и родственниками, с явным даром зельеварения, умный и хитрый, знающий все будто наперед. Северус сразу завоевал репутацию человека, знающего о зельях и темной магии, если не все, то многое. К концу третьего курса к нему, имеющему репутацию вундеркинда, не стеснялись обращаться и старшие, которым требовалось сварить что-нибудь сложное. Люциус, как и в прошлый раз, обратил внимание на новенького, но его теперешнее покровительство существенно отличалось от прошлого. Более уважительное отношение и явная заинтересованность, хотя Северус постарался в этот раз держаться нейтрально, не желая еще раз быть втянутым в те же игры. С остальными будущими пожирателями он постарался не заводить особо дружеских отношений, хоть и пытался исподволь подвести их к мысли о некоторой неправильности политики лорда. Хотя это, если он правильно изучил характеры своих бывших приятелей, было бесполезно, к тому же и их родители были уверены в деятельности Валдемарта, пока еще не развязавшего террор. Так что Снейп постарался свести все отношения к деловым, правда решив, что попытается убедить Крауча-младшего, как самого упертого, и Регулуса Блэка, как самого сомневающегося. К тому же Вальбурга не заслуживала такого мрачного конца для своего рода. Желание остаться нейтральным он подтверждал, общаясь не только со слизеринцами, но и с представителями других факультетов. В его приятелях числились хаффлпаффцы Саммерс и Смит, Рейвенкловец Кадаган и Гриффиндор Эванс. Смит и Кадаган были чистокровными, а дружба с Саммерсом и Эванс хоть и не одобрялась слизеринцами, но была признана маленькой слабостью большого ученого, который несомненно из него вырастет. Мародеры, сбившиеся в шайку в конце первого курса, тоже не одобряли этой дружбы, но Северус достаточно болезненно объяснил им их заблуждение, хотя и постаравшись не сильно калечить детей. Так что сейчас, по прошествии 5 лет, Поттер с Блэком не замечали его, делая вид, что им совсем не интересен Северус, хотя время от времени все же пытались проверить его на прочность, как в тот раз, когда понадеялись заманить его в хижину, на свидание с оборотнем. Северус сдержал желание пойти туда и убить Люпина, оправдавшись его темной сущностью, ведь за это убийство ему не грозил Азкабан, но понимание того, что он уничтожил бы орудие, а не того, кто его направил, позволило ему проигнорировать этот вызов. Что касается магловских наук, Снейп мог только радоваться, что принял решение о втором, магловском образовании. Это решение не только не давало ему скучать, но и принесло неожиданные результаты. Попытавшись сопоставить химические формулы и реакции с магическими составами, он неожиданно изобрел несколько новых и улучшил многие существующие зелья. С помощью матери, а потом и деда, он получил на них патенты, приобретя известность в зельеварческих кругах. Несколько известных мастеров предложили ему ученичество, и он собирался ответить одному из них согласием. Кажется, в этот раз он станет мастером зелий еще раньше. В Хогвартсе его уже ничего не держало. Дружба с Лили, и так не очень крепкая, как-то незаметно к 5-му курсу сошла на нет. То, что раньше казалось ему заботой, увиделось теперь просто собственническим инстинктом девушки, которая очень рано поняла, что маглорожденной очень тяжело устроиться в магическом мире. Северус понял, что им пытаются командовать, пользуясь его расположением. Правда, у нее хватало ума не пытаться управлять им на зельях, и Слакхорн, которому она всегда умела польстить, с удовольствием хвалил их двоих за прекрасно сваренное с ней помзелье, не уставая повторять, что хорошие ученики бывают только у хорошего учителя. Сейчас Северус понимал, что ошибался, считая Лили подругой, и то, что она тогда отвернулась от него, теперь представлялось в новом свете. Он просто ей мешал, тот неухоженный, угрюмый мальчишка мешал ей жить ярко, весело, так, как она привыкла и дома, и на своем факультете. У нее хватало поклонников, как с удивлением обнаружил Северус, открыв глаза. Они с Поттером не были единственными, кто восхищался ее красотой. Вот только Поттер был богат, весел и красив, к тому же рвался бороться со злом. Прежний же Северус был некрасив, беден, а главное, был слизеринцем и, возможно, подсознательно, но воспринимался отрицательным персонажем, а значит, был неинтересен. Вот и сейчас почти ничего не изменилось, а может и правда, Лили просто влюбилась в гриффиндорского оленя, к тому же, Северус так привык любоваться подругой издали, отстраненно, что даже когда она подросла, все равно не смог представить ее рядом с собой в постели. Она была идеалом, неким символом, прекрасной дамой. В самом же главном сне Иб боялся признаться даже самому себе, кажется, он разочаровался. Но несмотря ни на что, она оставалась его подругой, и он собирался обезопасить ее от грозящей ей судьбы, даже если для этого потребуется брать с нее клятвы. «Лили, поклянись мне, что ты не выскочишь замуж за Поттера сразу же после школы. Северус, о чем ты говоришь? С чего ты взял, что я хочу за него замуж? Может, я буду ждать твоего возвращения? Ты ведь мой лучший друг. Я же вижу, как он на тебя смотрит. Но если я ошибаюсь, то это отличная новость. Что же касается нас, мы ведь друзья, ты сама признала это, между нами нет любви, и я не хочу, чтобы ты обманывалась. Если ты полюбишь кого-нибудь, ты не сделаешь мне больно, но умоляю, не выходи замуж скоропалительно и не спеши заводить детей. Скажи, что же, а ты правда видел, что Поттер на меня смотрит? Лили, я прошу, у меня плохие предчувствия, а ты знаешь, что я редко ошибаюсь, и не доверяю директору безоговорочно. Но Северус, клятвы, нет, хотя бы пообещай. Экзамены позади, и вот Хогвартс-экспресс в последний раз везет Северуса из Хаксмида в Лондон. Со следующего сентября он ученик мастера Зельевара из известной фамилии Ди Адама. Совы сданы, а Тритон он планирует сдать в следующем году. Мать больше не бедствует, заказы у нее постоянные, она даже обзавелась помощницей, так как сейчас занята его братом. Флавиусу Готти, как пишет в каждом письме мать, ей уже сложно усмотреть за этим проказником, который норовит залезть везде и проверить все на вкус. Северус соскучился по брату и с нетерпением предвкушает встречу. Никогда он не думал, что будет испытывать что-либо к детям любого возраста, а вот поди ж ты. Северус все еще иногда удивлялся, как изменилась его жизнь, и наличие в ней брата, а также отчима дарит надежду, что в этот раз все будет по-другому. Отчим, Тиррелл Снейп Принц, чистокровный однокурсник матери, появился в их жизни 3 года назад. Тогда мать встретила его недалеко от Лютного, разговорилась, и вроде бы ничего не произошло, просто договорились переписываться. Он был из обедневшей семьи и уже много лет перебивался разными заработками, не брезгуя контрабандой. Как оказалось, еще в школе он обращал внимание на Эйлин, и вот теперь их встреча оказалась счастливой. Через год они поженились. Тиррелл согласился войти в их род, его старший брат не возражал, Северус тоже не стал препятствовать матери, убедившись в искренности их чувств. Так что теперь Снейп мог со спокойной душой отправляться в Европу. Мать была в надежных руках. Сеньор Ди Адама оказался невысоким пухленьким итальянцем, курчавым и загоревшим. Но его улыбка не могла обмануть Северуса, прекрасно знающего репутацию этой семьи. В прошлой жизни он сталкивался с зельями, которые варил этот добродушный человек, и совсем не ошибался на его счет, хотя противоядие тот варил тоже очень качественные. И вот теперь судьба свела его с этим мастером, и Северус собирался как можно более плотно изучить все то, что тот согласится ему преподать, уверен, что откроет для себя что-то новое. «Северус, вы прибыли. Я так рад. Вы же, молодой человек, не будете возражать, если я начну уже сейчас называть вас по имени?» Не дожидаясь клятвы ученика, мастер прямо-таки лучился счастьем, встречая с ней пока как самого лучшего и долгожданного гостя. Хотя, может, все так и было. Северус уже сейчас мог сдать экзамен на мастерство, и гильдия зельеваров пошла бы ему навстречу с распростертыми объятиями, но он принял предложение от Фабриция Ди Адама. Итальянец, естественно, преследовал свои цели, предлагая это. Северус прекрасно знал, что все разработки ученика являются собственностью мастера, но он не собирался делиться всеми своими знаниями, а вот узнать что-то от представителя знаменитой фамилии был не против. К тому же он хотел на время исчезнуть с глаз долой многих заинтересованных в нем лиц. Он не сомневался, что Волдемарт следит за юношей, подающим такие надежды в зельеварении, и не собирался подставлять свою руку под метку. Так что Снейпу тоже был нужен этот ученический контракт, и он надеялся на взаимовыгодное сотрудничество. «Конечно, мастер», — ответил Северус на заданный вопрос, сдержанно улыбнувшись уголками губ, — «вы можете называть меня по имени». «Ну, вот и прекрасно», — улыбнулся Фабриция, потирая неожиданно изящные руки. «Чейра, доченька, покажи Северусу его комнату». Впорхнувшая в гостиную фигуристая девица поразила Северуса буйной шевелюрой смоляных волос, белозубой улыбкой и неожиданно зелеными глазами, в которых он увидел любопытство и смешинки, появившиеся при взгляде на него. Часть 2. Вторая молодость. Глава 5. Северус, тебе письмо. Твоя сова доверила его мне, умная птица знает, что я лучше ее доставлю почту. В лабораторию, где ученик мастера Ди Адама Северус с ней принц варил зелье на заказ, вбежала черноволосая девушка, держа в руках конверт и улыбаясь его получателю. Чейра, ты мешаешь. Да ладно тебе, я же знаю, что именно сейчас у тебя будет небольшой перерыв, 10 минут, когда ты сможешь отвлечься и сказать спасибо. Письмо от твоей мамы, так что не злись на меня, а я помогу тебе растолочь мышиные зубы. Чейра сунула в руки Северусу перевязанной зеленой ленточкой пергамент и подскочила к столу. Схватив маленькую медную ступку и пестик, она насыпала в нее, будто не глядя, щепотку мелких зубок и принялась аккуратно их толочь. Снейп, развернув пергамент, уткнулся в него носом. «Что пишут, если не секрет?» — спросила его добровольная помощница. «В Англии несколько неспокойно, я посоветовал матери временно перебраться на континент, желательно сюда, в Италию. Флавиусу будет полезна смена климата, но мать сомневается. У нее клиенты, заказы, да и отчим только недавно нашел постоянную работу. Поговори с отцом». Возможно, он сможет перевести на нее часть простых заказов. Если там у вас опасно, то стоит переехать, хотя бы на годик-другой. Северус наклонил голову, мысленно соглашаясь со словами девушки. Противостояние набирало силу и, по словам матери, в Англии чувствовалось приближение грозы. Хотя упавшие в свое время на благодатную почву слова с ней по драконьей оспе, которая может выкосить старшие поколения, если не побеспокоиться о защите, а также намеки на то, что Дамблдор что-то может по этой теме знать, изучая в свое время с Фламелем драконью кровь, дали свои плоды. Произошедшая в прошлом году эпидемия не была такой массовой и смертельной. Чистокровные сохранили свои позиции, не потеряв глав родов и не ослабив ряды в Визингомате. Лорд Волдеморт, призывая к смене власти и укреплению статута, все же не перешел к открытому террору. Оставалось надеяться, что старшие поколения, знавшие его еще мальчишкой, не допустит до власти психа, почувствовав неладное. А Люциус, писавший много и часто, с восторгом отзывался об идеях лорда и, как понимал Северус, исподволь пытался склонить друга к вступлению в ряды пожирателей по возвращению с ней в Англию. За прошедший год Северус смог сдать 3 тонны, и вот теперь готовился к получению мастерства. Его мастер намекал, что будет и дальше рад работать с самым молодым мастером зелий в Европе, но Северус понимал, что все будет не так просто. Ему было 17, он был совершеннолетним и мог жениться, а у мастера было 2 дочери. Хотя наследовать, несомненно, будет его сын, но девушка из рода Ди Адама была ценным призом. Вот только Северус еще не решил, нужна ли ему такая награда. «Северус, ты задумался, пора добавлять зубы, смотри, я уже растерла», вывела его из задумчивости Чейра. «Кстати, ты сегодня выйдешь к ужину?» «Не знаю», Северус метнулся к котлу, убеждаясь, что не пропустил момент, когда на поверхности зелья начал появляться первый пузырь, и отточенным движением добавляя 40 гранов порошка из ступки, выхваченной из рук девушки. «А должен, у нас сегодня гости, сеньор Бертолда с сыном. Терпеть его не могу, он так на меня смотрит. Зачем только отец согласился с ними общаться? Противный баран. Кто, сеньор Бертолда?» Поинтересовался Северус, помешивая зелье 5 раз по часовой стрелке эбонитовой палочкой. «Нет, его сын Вита». Снейп усмехнулся, глядя на Чейру. Девушка была моложе его нынешнего на 2 года, но, как и большинство итальянок, развита не по годам. Так что не было ничего удивительного в том, что мужчины на нее заглядывались. «Я слышал разговор отца с Чезаре», — зашептала Чейра в ухо Северуса, встав на носочки и отвлекая жарким дыханием. «Отец сказал брату, что пришлось согласиться на помолвку. Мастер Фабриция, наконец-то, женит своего сына», приподнял бровь Снейп, показывая, что заинтересовался новостью. «Нет, он собирается выдать замуж одну из нас, и мне кажется, что этот мерзкий Вита нацелился на меня, а я не хочу. Я сказал отцу, что пускай за него идет Франческа, она старшая, ей положено первой под венец идти, а я отравлю придурка, не дожидаясь свадьбы. И я уже созналась отцу, что у меня жених есть». «Есть жених, и кто он?» — удивился Северус, почувствовав некоторую обиду и, в то же время, облегчение. Судя по всему, он зря подозревал мастера в том, что тот решил с ним породниться, и Снейп уже подумывал согласиться, склоняясь к мысли именно о Чере, ибо ее старшая сестра несколько напрягала его, сильно напоминая одну ведьму из этой же фамилии, знакомую ему по прошлой жизни, хотя знакомую в большей степени понаслышке, ведь встреча пару раз на балах у Люциуса не может считаться знакомством, а Чера представлялась ему приемлемым вариантом, к тому же ему казалось, что и она посматривает на него с определенным интересом. Теперь же, узнав о женихе, Северус был рад, что этот вопрос потерял для него актуальность, и это хорошо, потому что сейчас ему не до женитьбы. Обдумывание идей, захватившей его, занимало все его свободное время. «Ты, Северус», опустила его на грешную землю девчонка, давая понять, что плакала его мысль о свободе. «Я сказала отцу, что мы любим друг друга. Ты ведь спасешь меня, Северус». «И что сказал на это мастер?» С трудом разжав зубы, спросил Снейп, уже представляя, как отреагирует Диадама на такое предательство неблагодарного ученика. И плевать ему, что Северус не сделал ничего, что могло бы дать Чере повод. Синьор Фабриция явно будет зол. Отец говорит, что с радостью благословит нас, обрадовала его наглая девчонка и затушила огонь под котлом, точно уловив момент, когда зелье приобрело идеальный цвет. Северусу оставалось только украдкой вздохнуть, понимая, что этот раунд он проиграл. Откажись он сейчас, потом, возможно, ему предложат Франческу, а может, стоит сбежать в Англию. Отец сказал, чтобы мы зашли к нему сразу же, как ты закончишь зелье. Он хочет, не затягивая, провести помолвку, чтобы не дать Забине возможности выбора. Значит, мне не показалось, подумал Северус, разливая зелье во флаконы, я действительно был знаком именно с Франческой. Его пальцы почти не дрожали. Помолвка прошла как по нотам, формулировки будущего брачного договора, появившегося из стола мастера Фабриция, Северуса устроили, клятвы были произнесены, а довольные лица наставника и его детей наводили на мысль, что все это было давно запланировано. Им опять воспользовались, но в этот раз это не вызывало сильного протеста, да и условия были чудо как хороши. Вопрос о приглашении его семьи пожить в Италии, тут же поднятый Черой, мастер признал актуальным и пообещал помощь с заказами. К тому же и сам Северус, уже через несколько дней готовящийся стать полноправным членом гильдии зельеваров, тоже сможет помогать матери. Свадьба, планируемая через год, требовала участия заинтересованной женщины, и сеньор Диадама, вдовствующий уже несколько лет, с удовольствием собирался переложить эти приятные хлопоты на Эйлин. С удовольствием понаблюдав во время ужина за Вита, Северус, если и пожалел его, помня о той участи, что грозило Забине, то не сильно. Эта семейка была виновата сама. Шантажировать известных отравителей свадьбой было по меньшей мере глупо, а для глупцов должен быть естественный отбор, и именно его он сейчас и наблюдал во всей красе. Все это Северус вспоминал, сидя за столиком на летней веранде кафе «Фортескью», приканчивая уже третью чашечку чая в ожидании Чейра и Эйлин. Сидящий рядом с ним четырехлетний Флавиус объедался мороженым, пользуясь попустительством старшего брата. «Северус, ты вернулся в Англию». Голос своей подруги он узнал бы через тысячу лет. Рыжеволосая ведьма стремительно влетела в кафе и обняла успевшего подняться Снейпа. Лили расцвела, став именно той, что приходила к нему в воспоминаниях, и у Северуса защемило сердце. «Здравствуй, Лили», — произнес он, аккуратно отстраняя подругу. «Я приехал на пару недель, сестра моей невесты перебралась в Англию вместе с мужем, так что Чейра захотела помочь ей обустроиться». «Да, познакомься, это мой брат Флавиус». «Очень приятно», — улыбнулась Эванс и разворошила волосы мальчишки, недовольно на нее поглядевшего. «А ты еще не женат?» «До меня доходили слухи». «Нет, это знаменательное событие произойдет в сентябре, в Тоскане. А ты, как я слышал, все же выходишь замуж за Поттера». «Да, представляешь, и его родители не возражали», сообщила Лили, и выражение ее лица все сказала внимательному наблюдателю. «Она все же любит этого оленя. Я был прав, мне здесь ничего не светило». «Лилс, но ты же обещала». «Он ничего не мог поделать с тем, что произошло, разве что отравить Поттера. Но ведь и ты уже почти женат, так почему бы и мне тоже не поспешить с замужеством?» «Да, ты права, прости, но обещай мне, что будешь думать о своей безопасности, и постарайся пока не обзаводиться ребенком. Я лучше пообещаю сделать тебя крестным, хотя Джеймс и мечтает, что это будет Сириус. Но второй крестный совсем не помешает моему малышу, когда бы он ни появился». Северус несколько опешил от такого неожиданного поворота. Стать крестным отцом Гарри Поттера. Люциус и Нарцисса уже просили за своего будущего первенца, и он ответил согласием. И в этот раз он собирался участвовать в воспитании Драко. Но еще один крестник. Сможет ли его магия поддерживать двух волшебников? Хотя почему бы и нет? У него есть магия рода принца и личная сила, а после женитьбы и род Ди Адама вольет свою магию в общее русло. Он должен справиться, и если всему действительно суждено произойти так, как в прошлый раз, он заберет Гарри Поттера себе и воспитает как положено. «Хорошо, Лилс, я согласен», – произнес он и отстранился от бурно выражающей радость подруги. «Но все же я не советовал бы тебе лезть ко мне с объятиями. Если до моей невесты дойдет сплетня о наших отношениях, меня она не отравит, так как любит, да и все же, смею думать, я неплохой зельевар, а вот тебе придется поостеречься». «Вот так вот прямо и отравит», — улыбнулась вопросительно Лили. «Что же это за кровожадная особа? Ты так и не сказал, как ее зовут», — поделись с подругой секретом. «Ее зовут Чира Ди Адама, и я называл тебе ее имя, просто ты плохо слушала», — ехидно подняв бровь, усмехнулся Северус, ожидая реакции Лили. «Судя по твоему виду, ты ждешь, что я удивлюсь или испугаюсь. И чем так известна эта фамилия? Извини, я не интересуюсь итальянцами». Лили явно была недовольна тем, что Северус в который раз подловил ее на незнании волшебного мира и магических семей. «Вот Джеймс никогда не ставит меня в неловкое положение такими вопросами. Противный Северус, а еще друг, называется. Хотя мысль о крестном была очень даже не дурна. Иметь под рукой такого зельевара. Лили, ты молодец. Может, тебе о чем-то говорит имя сеньоры Тафаны?» Язвительность с ней подала о себе знать, и он с удовольствием полюбовался на побледневшую Лили. «Та самая Тафана, именно, Чира ее пра, сколько-то там, внучка, и мне бы не хотелось, чтобы, выйдя сейчас из магазина Твилфитта, где они с моей матерью зависают вот уже целый час, она обнаружила угрозу ее будущему браку. Она ревнует тебя ко всем женщинам, нет, только к некоторым, и я не хотел бы, чтобы она внесла тебя в этот список», — проговорил Северус, вставая из-за стола и заканчивая этим разговор. «Счастлив был тебя повидать, и помни, что я не спешу становиться крестным, так что и ты не торопись». Улыбнувшись на прощание Лили своей фирменной незаметной улыбкой, Северус, крепко взяв брата за руку, отправился в сторону магазина Твилфитт и Таттинг, откуда как раз вышли его дамы, явно в хорошем настроении. «Если будет грозить опасность, я всегда буду рад видеть тебя в своем доме в Италии», все же не выдержав, произнес Снейп, повернувшись в полоборота к подруге. Глава 6. Северус не соврал, когда говорил Лили, что он в Англии только из-за будущей родственницы. В какой-то степени это так и было. Франческа Ди Адама, выйдя замуж за Вита Забини, сменила не только фамилию, но и поменяла свое имя на второе, данное ей при рождении, посчитав, что Катарина Забини звучит намного лучше. Ее муж ничего не имел против, тем более у него намечались дела поважнее. Его отец скоропостижно скончался вскоре после свадьбы сына, и Вита принял решение перебраться в Англию, планируя развивать бизнес, доставшийся ему в наследство. Сейчас сеньора Забини ждала ребенка, став раздражительной и требовательной. Ее нынешним желанием была потребность видеть сестру ежедневно, чтобы не скучать в этой чопорной и промозглой Англии, и Чира не могла ей отказать. Северус, естественно, отправился вместе с невестой, заодно собираясь провести разведку. Эйлин тоже не могла упустить такой возможности заглянуть домой и освежить защиту. Вот так и получилось, что в Англию отправилась целая делегация.